Глава 17. Смерть Глаурунга. Наконец, когда землю укрыла ночная мгла, Турамбар и его спутники пришли к ущелью Кабеден-Арас, и порадовались они гулкому грохоту воды. Хотя шум этот наводил на мысль об опасности, поджидающей внизу, зато в нем тонули все прочие звуки. Тогда Дарлас отвел их чуть южнее, и спустились они вниз по расщелине к подножью утеса. Но здесь охватил Дарласа страх, ибо реку загромождало немало каменных глыб и громадных валунов, и бушевал и ярился вокруг них поток, клыками перемалывая все на своем пути. «Это путь к верной смерти», — молвил Дарлас. «Это единственный путь, будь то к смерти, либо к жизни», — возразил Турамбар. «От промедления переправа легче не станет. А потому за мной». И Турамбар пошел первым. И благодаря ловкости и доблести, а может быть и волею судьбы, переправился благополучно и обернулся. И всмотрелся в непроглядную тьму, пытаясь разглядеть, кто идет следом. Рядом с ним обозначилась темная фигура. «Дарлас?» — спросил он. «Нет, это я», — откликнулся Хунтер. «Дарлас, похоже, сплоховал на переправе, ибо можно любить войну и при этом страшиться многого другого. Он сидит и дрожит на берегу, сдается мне. И да поразит его стыд за речи его к моему родичу». Турамбар и Хунтер отдохнули немного, но в скорости ночной холод пробрал их до костей, ведь оба они насквозь вымокли. И они двинулись вдоль реки на север, к лежбищу Глаурунга. Там ущелье сужалось, и вокруг становилось все темнее. Пробираясь вперед на ощупь, они различали высоко над головой слабый отблеск, словно от тлеющей головни, и слышали, как взрыкивает Глаурунг, забывшийся чутким сном. Тут принялись они карабкаться к самому краю обрыва, ибо в этом заключалась вся их надежда — подобраться к врагу снизу, там, где не прикрывает его броня. Но столь нестерпим сделался ныне смрад, что головы у них закружились, и оскальзывались они то и дело, и цеплялись за древесные стволы, и боролись с приступами тошноты, в бедственном своем положении позабыв все свои страхи, кроме одного только — сорваться и рухнуть вниз, прямо на клыкитой глина. И молвил Турамбар Хундру: «Попусту растрачиваем мы убывающие силы, пока не будем мы уверены, где именно проползет дракон, бесполезно подниматься выше. Когда мы узнаем доподлинно, поздно будет искать дорогу наверх из ущелья», — отозвался Хунтер. «Истинно говоришь ты», — молвил Турамбар. «Но там, где все зависит от случая, должно случаю и довериться». Потому остановились они и стали ждать. И видели они из темноты ущелья, как высоко в небе серебристая звезда медленно восходила по тусклой полосе неба. И тогда Турамбар постепенно погрузился в сон. И во сне Всю свою волю вложил он в то, чтобы удержаться и не упасть, в то время как черный прилив тащил его вниз, захлестывая ноги. Внезапно раздался оглушительный шум. Стены ущелья дрогнули. Из края в край прокатилось эхо. Турамбар разом стряхнул с себя дремоту и сказал Хунтеру. Дракон пробудился. Час пробил. Рази глубже, ибо ныне двоим должно биться за троих. И двинулся Глаурунг на Бретиль. И все случилось почти так, как и надеялся Турамбар, ибо дракон медленно и тяжело подполз к краю обрыва и не свернул в сторону, но изготовился перебросить через ущелье массивные передние лапы, а потом подтянуть тулово. Ужасом веяло от него. И перебираться он начал не прямо над тем местом, где затаились Турамбар с Хунтером, а чуть севернее. Так что снизу видели они гигантскую тень драконьей головы на фоне звезд. И в разверстой пасти его трепетало 7 огненных языков. И дохнул дракон пламенем, так что все ущелье озарилось алым светом, и черные тени заметались среди камней. Деревья прямо перед ними почернели и задымились, и камни с грохотом покатились в реку. Рывком кинулся он вперед и ухватился могучими когтями за край утеса на противоположной стороне. И с натугой начал перебираться через провал. Вот теперь пробил час явить отвагу и проворство. Хотя Турамбар и Хунтер не пострадали от пламени, находясь чуть в стороне от путей Глаурунга, однако ж им еще предстояло подобраться к дракону вплотную, прежде чем он переползет через ущелье. Или все надежды их пойдут прахом. Засим, презрев опасность, Турамбар вскарабкался вдоль утеса под самое брюхо чудовища. Но от нестерпимого жара и смрада зашатался он, и непременно сорвался бы, если бы Хунтер, что мужественно поднимался следом, не поддержал его руку. «Храброе сердце!» — промолвил Турамбар. «Удачен был выбор, пославший тебя мне в помощники». Но не успел договорить он, как огромная глыба сорвалась с вышины и обрушилась Хунтеру на голову. И рухнул тот в воду, и так погиб не последний из храбрецов дома Халет. Тогда воскликнул Турамбар. «Увы, горе тому, кого коснется моя тень! Зачем искал я помощи? Ныне один ты, о победитель судьбы, что и должен был предвидеть заранее. Так победи в одиночку». Тогда призвал он на помощь всю свою волю и всю ненависть к дракону и его повелителю, и померещилось Турину, будто внезапно обрел он новую, доселе неиспытанную силу, духовную и телесную. И вскарабкался он по скале, с камня на камень, от корневища к корневищу, пока не ухватился, наконец, за хрупкое деревце, что росло под самой кромкой обрыва. И хотя верхушка его испепелила пламя, корнями держалось оно по-прежнему крепко. И едва обрел Турин опору в развилке ветвей, прямо над его головою, едва ее не задевая, нависло драконье брюхо и заколыхалось под собственной тяжестью, прежде чем Глаурунг сумел приподняться. Бледное и морщинистое, сочилось оно серой слизью, на которую налип всякий сор, и разило от него смертью.